Айнур Галин. Иной мир. Морпехи. Книга вторая. Глава первая. И чё, расселись? Да, товарищ лейтенант, чем ещё заняться-то? Ещё раз самоходки почистить, что ли? Мы даже траки на них помыли, ответил матрос Женя Сапожников лейтенанту Качанову, сидя в компании еще пятерых, травивших байки про жизнь до службы в армии. «Товарищ лейтенант, а долго мы их ждать будем? Может, они не вернутся?» — спросил сидевший рядом матрос Читов. «Все вопросы после построения. Сержант Мелин, стройте подразделение. Объявление есть небольшое. Всех строй!» Дал указание Качанов, проходящему мимо командиру отделения, сержанту Мелину, и направился к центру, к небольшой ровной площадке рядом с избами. Сидевшие на траве матросы вздохнули и побежали к месту построения. С тех пор, как ушла группа майора Архипова, прошел всего час, и перед тем, как распустить людей отдыхать, необходимо было довести информацию и организовать простейшие, но очень важные в подразделении службы и вахты. Буквально через 3 минуты личный состав стоял, выстроившись в ровную шеренгу, разделившись по расчетам и экипажам. «Равнясь! Отставить!» Начал готовиться к докладу перед командиром батареи сержант Мелин, но лейтенант Качанов опередил его. «Отставить! Встань в строй! Итак, товарищи матросы, сержанты и прапорщики, майор Архипов убыл вместе с группой на проведение разведывательных мероприятий для уяснения обстановки и решения вопроса дальнейшего нашего пребывания в этом мире. Наша с вами совместная задача — не прерывать боевую подготовку и организовать жизнедеятельность подразделения в полевых условиях подручными средствами. В связи с чем приказываю прапорщика Орлова временно назначить старшиной батареи, отобрать группу в составе 4 матросов на роль поваров в камбузе. Помощь тебе, Егор. Службу в камбузе организовать вахтовым методом по 3 человека для организации помощи поварам каждые сутки. Сержанты Балонов и Базаров составить 2 состава караула. 3 смены по 3 человека в каждом. Для хранения оружия приспособить ящики из-под боеприпасов. Всему личному составу сдать стрелковое оружие и боеприпасы. От беды подальше. Еще пристрелите друг друга». Лейтенант прошел несколько шагов вдоль строя, развернулся, обвел всех взглядом и после короткой паузы продолжил. «Балонов и Базаров, вы ночкары, сменяете друг друга. Подготовьте документацию смены караулов, журналы инструктажа со списком личного состава караула и журнал выдачи оружия и боеприпасов. На территории лагеря организовать вахтенную службу в составе 3 дневальных и 1 дежурного из сержантского состава. Вооружение для часовых — штатные автоматы, дежурный по лагерю и ночкары — пистолеты. После приема пищи расположиться для отдыха. Экипажем в боевых машинах, расчеты в избах. Все остальные задачи доведу завтра утром. Вопросы есть?» «Так точно, товарищ лейтенант. А сколько нам тут торчать?» — задал вопрос из строя матрос Федоров. «До возвращения группы, или же 4 месяца», — ответил Качанов. «А если они не вернутся?» «Для этого есть запасной план, но он реализуется в случае невозвращения группы. Об этом я проинформирую вас отдельно. На сегодняшний день наша задача — организовать повседневную жизнь в условиях полевого лагеря. Провести разведку оставшихся выходов из портала и в случае необходимости обезопасить подразделение. А самое главное, к истечению 4 месяцев весь личный состав должен быть в строю, без исключения. Как бы вы ни хотели, сдохнуть или свалить отсюда, что приравнивается к сдохнуть и подвергнуть жизнь своих товарищей опасности. Если у кого начнет ехать крыша, или кто-то из вас заметит, что у вашего товарища странное поведение, дайте мне знать. Я знаю, что все вы морально устойчивые и физически крепкие ребята. И 4 месяца в тесном пространстве, хотя чего тесного-то? Поляна здоровая. Можем даже будку организовать для встреч с Дунькой Кулаковой». В этот момент по строю морпехов прокатился легкий смех. «Товарищ лейтенант, а жрать что будем?» — раздался из строя очередной вопрос, но Сергей не успел заметить, кто именно спросил. «Завтра составим группу наших кормильцев, вооружим их луками и стрелами и отправим добывать мясо во главе с опытным охотником Егором. Сапожников, ты, помнится, мне хвастался фотками с трофеями из гражданки. Ты сам? Или батька твой добывал, а ты селфи делал?» «Я сам, товарищ лейтенант», — ответил из строя Женька. «Ну вот, сам так сам. И посмотрим. Все. 2 часа на раздолбайство, 22:30 по местному времени, вечерняя поверка и отбой. К этому моменту все свои дела сделайте. Гальюн вон в том углу. Увижу, кого справляющего не в том месте, заставлю переносить в выгребную яму. В ограниченном пространстве нам надо соблюдать чистоту, чтобы не породить тут эпидемию какую-нибудь. Всем все ясно? Хотя не дети уже, конечно, но все же. Остальные вопросы в индивидуальном порядке. Сдача оружия через 30 минут. Перед сдачей почистить всем без исключения. Орлов, Егоров и сержант, ко мне. Остальным разойтись. Закончил Качанов и, развернувшись, пошел к двери ближайшей избы. Остальное время Сергей объяснял собравшимся сержантам круг обязанностей каждого. Например, Валера Семенов вместе с Кантаевым должны были организовать постройку небольших казарм. Хотя по предварительным прикидкам на казармы вряд ли не будут похожи, если только на казармы каких-нибудь папуасов из бамбука. Но тут какие строительные материалы имеются под рукой, те и надо приспособить. А старшему матросу Моисееву Илье, хотя между собой практически все его называли по-дружески, доктор Мося, было приказано организовать подобие лазарета, так как его должность фельдшера-санинструктора подразумевала иметь в расположении полевого лагеря лазарет. Время шло, и впервые за долгое время наступил момент проведения вечерней поверки батареи. В предыдущий раз она проводилась еще в расположении части. Ведь вечерняя поверка — это почти священный ритуал в жизни каждого военнослужащего. Если не ведутся боевые действия, то этот ритуал должен проводиться. Ну и обычное, практическое значение поверки — это учет личного состава. Поэтому данный вопрос никого не удивил. Каждый морпех занял свое место в строю, приготовившись стоять молча и смирно, пока старшина батареи или же кто-то из офицеров не проведет поверку. И каждый из них стоял и ждал, слушаясь в голос, ожидая свою фамилию, чтобы громко и четко крикнуть «Я!». Ведь вечерняя поверка могла затянуться на часы. Все зависело от дисциплины строя и, возможно, от настроения старшины или командира. «Равнясь! Отставить!» «Равнясь! Смирно! Товарищ лейтенант, 3-я батарея самоходно-артиллерийского дивизиона на вечернюю поверку построена. Старшина батареи сержант Мелин», — доложил Андрей лейтенанту Качанову. «К вечерней поверке приступить!» Сержант Мелин, достав папку со списком личного состава, начал зачитывать фамилии. «Лейтенант Милов, пал смертью храбрых при выполнении воинского долга. Старший прапорщик Лбов, пал смертью храбрых при выполнении воинского долга. Матрос Петров, пал смертью храбрых при выполнении воинского долга. Матрос Воробьев, пал смертью храбрых при выполнении воинского долга», — перечислил навечно занесенных в список подразделений погибших сослуживцев старшина и дальше продолжил уже по списку. «Сержант Балонов!» «Я!» — послышался из строя голос Сереги. «Сержант Семенов!» «Я!» Мелин продолжал зачитывать, но после первых строк в строю установилась тишина. Ни у кого даже в мыслях не было нарушить ее, выкрикнуть что-то лишнее. Все были погружены в свои тяжелые мысли, связанные со смертью, которая в последнее время ходила по пятам, и за эти недели успела прибрать к своим рукам 4 отличных парней. И каждый знал, что в этом недружелюбном мире их еще ожидает множество проблем и принятых решений. И не каждый сможет дожить до того дня, когда они с облегчением смогут расслабиться и выдохнуть спокойно. Воинский ритуал прошел на удивление быстро, и после команды «Вольно! Разойдись!» морпехи еще стояли какое-то время без движения, пытаясь отогнать от себя ненужные мысли. «Ну что, встали? Может, прогулку вечернюю с песней для вас устроить? Напоминаю дежурному по лагерю, что вахтенная служба несется согласно уставу караульной и внутренней службы. Вы прекрасно должны понимать, что от каждого из вас зависит жизнь вашего товарища, а уже от него зависит ваша, так что разойтись. Отбой через 30 минут. Дежурный по лагерю, ко мне!» Прошло несколько дней, за это время возвели несколько строений и постепенно наладили лагерную жизнь. Каждый занимался своим делом. Егор за это время пару раз успел сходить вместе с Сапожниковым Женей и Парамоновым Мишей на охоту. За порталом бамбуковидные деревья вырастали быстро, им приходилось прорубать себе новую тропу. В первый раз принесли они несколько ушастых животных, чем-то похожих на зайцев, только размеры были крупнее и морда вытянута, с клыками. Видимо, эти местные зайцы далеко не травоядные. и подстрелили их именно в тот момент, когда эти зверята сами же напали на людей. Мясо было жестковатым, но вполне пригодным для употребления, если не учитывать, что бульон получился со специфическим, сладковато-отталкивающим запахом. Будто это не свежее мясо, а лежавшее. Через несколько дней безмятежного распорядка Качанов решил, что есть необходимость разведать два прохода. В один ушли командир с группой, где день и ночь у выхода дежурил один из матросов. Оставались еще два. Возможно, там, за стеной портала, есть то, что смогло бы облегчить решение некоторых вопросов. Также надо было наладить доставку овощей, хлеба и других продуктов. Засеянные грядки, оставленные профессором, давно иссякли, а на одном мясе организм долго не протянет. Доктор каждый вечер с этим вопросом выносил Качанову мозг, пугая различными проблемами, от банального запора до цинги. После очередной вечерней поверки в штабной избе Качанов собрал трех наиболее подготовленных матросов во главе с 25-летним контрактником Калюжным Антоном. Также были Руслан Диденко и здоровяк Леха Морозов. Задача была простая. Для начала необходимо понять, что там за невидимой стеной, что за местность, насколько там безопасно. Позднее, уже при повторном проходе, можно будет заглянуть и дальше, в поисках населенных пунктов. Задача стандартная, тем более все они уже проделывали подобные вылазки. Утро у морпехов началось по распорядку. Сделали зарядку, побегали вокруг поляны, затем скудненько позавтракали салатом из мелкорубленного мяса с зеленью и уже готовились к выходу из портала. «Ну что, пацаны, погнали?» — сказал Антон и посмотрел на выставленный перед собой автомат. С предохранителя снят, радиостанции на месте, ну и парочка гранат. «Правильно Ванька Субботин говорит. В этом мире без РГДшки ни шагу. Руся, Леха, будьте начеку. Пошли!» Сделав шаг с сырой зеленой поляны, Антон почувствовал сухой горячий воздух на лице. Переход из одной части континента с неизвестными координатами в другую оказался контрастным. Яркое солнце слепило глаза, и Калюжный, прищурившись, начал искать глазами, за что бы зацепиться взглядом. Ботинки тут же провалились во что-то сыпучее. Все втроем вышли и заняли позицию для стрельбы лежа. Горячий песок дышал жаром и норовил насыпаться в карманы. «Леха, Руся, что у вас? У меня пляж». «Слева, километрах в полутора, небольшое возвышение и заросли», — ответил Диденко. «А у меня какая-то здоровая херня смотрит на нас», — сказал Морозов. Антон и Руслан тут же повернули головы в сектор стрельбы Морозова. «Леха, твою дивизию, это ж пингвин! Ты чё, деревня, пингвинов никогда не видел?» «Какие нахрен пингвины? Они же в Арктике водятся!» — назвался Лёха. «Ох ты темнота! В Антарктиде, а не в Арктике!» «Руся, а я что сказал?» «Всё, хорош болтать. Пошли посмотрим, может, тут отели есть пятизвёздочные с пиноколадой?» Сказав, Антон ещё раз осмотрелся и встал. Место выхода и входа в портал было ничем не примечательно. Позади пляж, постепенно возвышаясь, переходил в дюны, которые тянулись до горизонта. Справа, совсем близко, морской залив вклинился в песчаный берег. Единственное, что было на пустынном пляже, это разрушенная практически до основания небольшая каменная стена метрах в 30 от ребят. «Ну и как мы найдем это место, если уйдем отсюда?» Крутя головой и выискивая еще какой-нибудь ориентир, спросил Диденко. Недолго думая, Леха тут же пошел к стене, высота которой буквально с полметра, состоящей из крупных камней. Выбил пару штук ногами и притащил их. Руслан с Антоном сделали то же самое. Отметив место, ребята направились в сторону видневшихся слева невысоких гор, обильно заросших ярко-зелеными деревьями или какой-то другой растительностью. «Жарко тут, минимум градусов 35. У меня ноги горят уже. Нафиг я эти носки надел? Надо было портянки намотать». «Да, Леха, портянки класс. Вообще молодых не понимаю. Придут и ныть начинают со своими носками». «А что, этот пингвин за нами ходить будет? И какого лешего он тут делает?» Оглянувшись на птицу, спросил Руслан. «Ложись!» — четко сказал Антон и сам упал на горячий песок. Ребята последовали его примеру и, приподняв голову, пытались высмотреть то, что заставило занять такую неудобную позицию. «Чего там?» — шепотом спросил Диденко. «Вон, смотри прямо. Ориентир — кривое дерево. Пальма, да, это пальма. Поваленная пальма». И передал свой бинокль. 2, 4, 6, — вслух читал Руся, не отрываясь от оптики. «Сколько?» 25, Антоха. Без оружия. Бегут строем, видимо, пробежка. Одеты легко. Еще один. Кто это может быть-то? Спросил Леха, не отрывая взгляда от пингвина, вышедшего на берег. Не знаю кто, но надо выяснить. Нужно ближе к воде отойти, там уровень ниже. Можно будет под прикрытием берега до зеленки добраться. Леха, куда ты смотришь? Да на пингвинов этих. Слушай, может, ну их нафиг. Бегают себе и бегают. Качанову скажем, что тут народ какой-то, и с подкреплением вернемся. Леха, не очкуй. У нас задача разведка. Узнаем и вернемся, сказал Морозову Антон, убирая бинокль. Спустившись к воде, морпехи пошли в сторону обильно заросшей лесом возвышенности, до которой было километра полтора. Взвод непонятных парней, морпехи по привычке определяли такое количество людей, как взвод, давно исчез из поля зрения, и больше никого видно не было. Пингвины все-таки отстали. Да, эти птицы внешне были чем-то похожи на пингвинов, ростом небольшие, с пятилетнего ребенка, с яркой оранжевой полоской на голове от клюва до затылка. Такие же гусиные лапки, как у земных пингвинов. Белое брюхо, а все остальные части покрыты черными перьями. Мощный клюв на солнце отражался глянцево-черным отливом с хорошо заметными белыми пятнами. По сравнению с головой, клюв казался огромным. «Ну а что, море такое же, как у нас, и волны такие же. Слышь, Леха, ты море-то видел до армии?» «Да не, Руся, какое море? У меня в деревне кроме речки не было ничего. А куда-то в Турцию или в Египет гонять денег не было. Ну вот, на Славянке ты и увидел, на Клёрке. Хороший у нас на полигоне пляж. Помнишь, капитан Бахвалов роту свою водил, а мы мимо ехали? Тогда и наш тоже тормознул. Часа полтора там были, купались». «Да, Бахвалов хороший мужик. Своих никогда не обижает. У него же сын второй недавно родился». Вспоминая прошлую жизнь, ответил Диденко. «Пацаны, хорош лес оточить. До зеленки метров 200 осталось. Идем по следам. Если какой шухер в кусты, понятно?» Добавил Калюжный. Судя по следам, место было людным. Большой песчаный пляж заканчивался у леса с пальмовидными деревьями. Ни один из ребят не смог распознать в этих исполинах реальную пальму, но определенные схожести были. Длинный ствол дерева уходил ввысь на добрые 20-25 метров, и на вершине была небольшая крона ветвистой зелени. Вдоль кромки леса песок был очень плотный. Обувь не проваливалась, и можно было идти, не напрягая сильно ноги. Следы уводили вглубь леса, а дорога проходила по вырубленному пролеску. Ребята оглянулись, посмотрев на море. С этой точки оно выглядело великолепно. Бирюзовый цвет воды вдали постепенно переливался в ярко-голубой, и волны барашками омывали белый песок. «Какая красота! Но жить тут ну его нафиг, жарко! Пошли уже!» — скомандовал сержант Калюжный, убирая автомат за спину. Морпехи зашли в зеленку и, прислушиваясь к каждому шороху и звуку, продвигались вперед, готовые в любой момент исчезнуть, раствориться в кустах, густо растущих вдоль рукотворной дороги. «Далеко же они забурились, уже километра три прошли», — вытер пот Диденко, не переставая отсчитывать шаги. Полчаса прошли незаметно под шум птичьих песен и крики неизвестных животных, пока впереди не послышались совсем другие звуки. Все трое тут же замерли, прислушиваясь, и без команды свернулись с дороги в заросший незнакомыми растениями лес. Метров через 300 показался забор из крашеного профлиста. Высота забора была стандартной, именно такой, которую все мы привыкли видеть на дачных участках, около 2 метров. Пройдя немного вдоль серого забора, но не приближаясь к нему, ребята увидели пару смотровых вышек, состоявшими там часовыми. «Теперь идем дальше, до входа на эту территорию. Собираем статистику и назад. Других вариантов нет. Или тут кого-то держат, или учебный лагерь. Узнать точно мы не сможем. Посмотрим. Если ездит техника, то рядом крупное селение, может и город». Ребята кивнули Калюжному и, пригибаясь, направились в сторону. Ворота обнаружились быстро. Они представляли собой легкую конструкцию из профильной трубы, обшитую такими же листами с заметными вмятинами и ржавчиной. Видимо, не раз эти самые ворота таранили. Пролежав несколько часов в зарослях какого-то колючего растения, ребята заметили несколько грузовых машин, заезжающих на территорию. Говор охранника был не русским и не английским. Когда подъезжала техника, он выходил из своего укрытия, подходил к машине, а после звонил куда-то по телефону, стоящему у дерева и прикрытым обычным ведром. Предложение Руслана Диденко взять этого охранника в качестве языка Калюжный исключил. Шум поднимется, да и язык непонятный, то ли испанский, то ли португальский. Как его потом допрашивать? Антоха, надо глянуть по-любому, что за забором. Нахрен мы сюда ходили? Чтобы его снаружи посмотреть, что ли? Предложил Диденко. Чего там смотреть? Пошли уже, возвращаться пора. Леха, не ной, Руслан прав. Надо найти место и глянуть. «Взял кто-нибудь с собой телефон, фотки сделать?» «У меня есть», — ответил Диденко. Забор из профильного листа не был сплошным. Через несколько сотен метров сплошной забор закончился, соединившись с невысоким скалистым холмом. Там и решили ребята подняться чуть выше, чтобы понаблюдать за происходящим. А тем временем в лагере морпехов внутри портала происходило экстренное совещание. «Товарищ лейтенант, их уже больше 5 часов нет». Мелин стоял у дверного проема в избе. «Да, я в курсе. Готовь Егора, Сапожникова и еще человек 5. Базаров, идешь с ними старшим. Ребята или уже погибли, или им требуется нехеровая такая помощь. Выдвигаться по готовности». В лагере из-за невозвращения группы были все на взводе. Сергей винил себя в том, что отправил слишком маленькую группу. «Ну что, все готовы? Задача — найти и вернуть в любом виде. Лучше живых». «Там уже по ситуации, поняли?» — сказал Качанов. «Что там за проходом?» «Пляж, товарищ лейтенант. Радиостанция молчит, на связь не выходят», — ответил Базаров. Бато с ребятами пошли через проход. Егор сразу заметил следы, еле видные на практически гладкой поверхности песчаного пляжа. Солнце было в зените, прогревало каждый сантиметр земли, поднимая температуру воздуха до 40 градусов. Парни не стали терять время на разглядывание окружающих красот, а быстро направились по еле приметным следам. Заметив у леса уже хорошо протоптанную дорогу, свернули в заросли, чтобы идти параллельно. «Егор, что это за место и что тут может быть?» — спросил Базаров. «Понятия не имею. Возможно, даже остров где-то в южных широтах. Не слышал я про него, хотя знаю, что иногда наемники проходят подготовку в лагерях. Но в этом мире же не только наемники существуют. Короче, не знаю». Но следы на дороге явно были от грузовика. Ну и ботинок много. Так что достаточно оживленно тут, — объяснял Егор, периодически обходя растения с колючими листьями. «Стоять!» — вдруг прозвучала команда прямо у самого уха. Шедшие друг за другом морпехи тут же отскочили в сторону от источника звука и, заняв позицию, приготовились к стрельбе. «Вы куда такие красивые побежали?» Из-за деревьев вышел улыбающийся Руслан Диденко. «Руся, придурок, а если бы пристрелили тебя? Где радиостанция? Какого хрена молчите, не выходите на связь?» Шепотом высказал свое недовольство Бато, и по взглядам остальных ребят Диденко понял, что шутка была так себе. «Да я не хотел пугать. Как вас еще остановить-то было? Вот шел как раз с докладом и за помощью. А тут вы...» «Быстро докладывай. Тут пионерлагерь. Ребята дальше наблюдают, а я с докладом иду. Радиостанция полетела и приказала долго жить. Не знаю, что с ней. Можешь сам глянуть». Бато выдохнул. Хорошие новости, все живы. Калюжного с Морозовым долго искать не пришлось. Взобравшись на скальный выступ и укрывшись кустами с крупными листьями, они устроили лежанку и наблюдали за местностью. Прибытие усиленной группы своих товарищей их удивило. Долго не спорили, но еще час выбирались из леса и, выйдя на песчаные дюны, направились вдоль берега туда, где их ждал отмеченный камнями вход в портал. Прохладный и влажный воздух внутри портала, как бальзам, оживлял организм после жаркого пляжа. Обе группы сидели на траве возле штабной избы и, не торопясь, пили сладкую воду. Лейтенант Качанов вышел, оставил Егора, Бато и Антона со своей группой, остальных отправил отдыхать. «Калюжный, докладывай, почему задержались и что видели?» Ребята выстроились в шеренгу. Антон уже приготовился докладывать по всем правилам устава, но Качанов его прервал и разрешил доложить не по форме. «Товарищ лейтенант, в ходе проведения разведывательных мероприятий был обнаружен тренировочный лагерь. Выход из портала находится на прибрежной территории с песчаными отмелями и пляжем. Судя по растительности, местоположение его ближе к экватору, температура по ощущениям выше 35 градусов. Также видели птицу, наподобие наших пингвинов. «Руся, дай телефон!» Повернувшись к Диденко, попросил Антон и, открыв фотографии, продолжил, показывая лейтенанту Качанову. В пионерлагере, то есть в тренировочном лагере, расположены несколько построек из дерева, но есть и два капитальных строения. Одно — штаб, второе — камбус. Всего насчитали около 50 человек, но, возможно, прячутся от жары или еще что-то. Две вышки по периметру необитаемы, охрана только на воротах. Пока наблюдали, приехали три грузовика, что-то загружали в ящиках. Видели несколько вооруженных лиц из числа сопровождающих транспорт. Говорят то ли на испанском, то ли на португальском. Не особо понял. Вот, в принципе, и все. Бато, Егор, вы что скажете? Я забор только видел, и все, в принципе. А так, да, жарко там. Ну и море какое-то, ответил Базаров. Там, где я раньше работал, были учебные лагеря. Но этот совсем не похож на те, что я видел. В Иерихоне серьезнее все. Что это за место, тоже понятия не имею. Так далеко на югах я не был, — сказал Егор. Ладно, интереса к тому месту особо у нас нет. Палиться не будем, и на рожон лезть в неизвестность тоже не надо. Антон, завтра идете оставшийся выход разведывать. Так точно. Нам бы радиостанцию поменять, а то этот аппарат сдох. Хорошо, этот на ремонт по возможности. У нас переносных только два осталось. Ну и 159-я. Но она тяжелая, с ней не побегаешь. Еще кого-то возьмешь? Или так же, втроем? Да втроем оптимально. Четвертого входа можно, даже лучше двоих, как командир делал. Так спокойней. Да, согласен, Базаров. Утром двоих подготовь. Выйдут вместе с Калюжным и будут дежурить снаружи. Ну все, идите, отдыхайте. Помойтесь, поешьте и спать. Дал указание Качанов и ушел проверять караул. В лагере морпехов служба шла своим чередом, без происшествий. Неожиданный поворот в судьбе целого подразделения в большей степени сплотил всех. Даже те, кто в повседневной жизни на земле бывало давали себе слабину в плане дисциплины, тут же наоборот, были максимально собраны и активны. Утром пронесся по поляне крик Дневального. Это ненавистная всем команда «Подъем!». Даже Дневальный, подавая команду, воспринимал всю эмоциональную тяжесть этого слова. Надо вставать и, вопреки желанию организма, по форме одежды номер 2 с голым торсом, идти на утреннюю зарядку. Повара уже давно были на ногах, готовили для всех завтрак. После утренних процедур, свободные от вахты и работ личный состав во главе с сержантом Мелиным отправлялись на учебу. Благо, с собой были несколько учебников с задачками по артиллерии для теории и боевая работа на ОП для практики. Калюжный с Морозовым и Диденко стояли у третьего выхода с поляны и готовились, поправляя и подтягивая ремни, и периодически прыгая, чтобы устранить все издающие шум недостатки в амуниции. Хотя одеты были достаточно скромно. Под сумки с магазинами, РДшки с едой, водой и боеприпасами, бинокли радиостанции. Из оружия штатные автоматы Калашникова и трофейные пистолеты. «Ну что, готовы?» — подойдя спросил Качанов. «Так точно, товарищ лейтенант. Полуэктов и Зенихин будут ждать вас у выхода. Ну и прикроют, если что». Показав на приближающихся морпехов, добавил Сергей. «На все про все 4 часа. Ну, вперед!» Похлопав Калюжного по плечу, сказал Качанов и отошел в сторону. Антон посмотрел на своих товарищей, кивнул и, развернувшись, сделал шаг, держа перед собой автомат. Через мгновение все трое стояли внутри большого полуразрушенного здания. Под ногами лежали сгнившие бревна, когда-то державшие крышу. На полу местами росла невысокая трава, и кое-где были большие трещины на старом каменном покрытии. Своды окон зияли пустотой, показывая небо и ветки деревьев. Каменная кладка выступала из-под обрушенной штукатурки. В дальней стене виднелись дверные створки, высотой практически до самого верха, и это почти в 2 этажа среднего панельного дома. Эти двери, когда-то сделанные из толстых досок, рассохлись, образуя большие щели. Кое-где части досок и вовсе отсутствовали. Это был единственный выход из полуразрушенного здания. Выход из портала находился не в центре, а чуть ближе к стене. На каменной кладке стены наверху прорастали деревья, проникающие своими корнями между камнями в поисках питательной влаги, и, найдя, они становились все толще, оказывая давление на стену и таким образом расширяя щели и разрушая ее. «Ну, ни хрена себе, спортзал!» — тихо произнес Руслан, медленно осматриваясь и обводя стволом автомата стены. Морпехи стояли, боясь сделать шаг, ведь любое неверное движение в разрушенных рукотворных объектах могло привести к еще большим разрушениям. Стояли бы и дальше, но полуэктов с Зенихиным, вышедшие из портала в самый неожиданный момент, подтолкнули ребят вперед. «Полы вроде каменные и не гуляют», — делая шаг вперед, — сказал Леха Морозов. «Пацаны, вы идите, а мы тут посмотрим». «Андрюха самый умный, да?» — ответил полуэктову Диденко. «Тихо! Леха слева, Руслан справа. Вперед, за мной!» — скомандовал Антон и, стараясь не делать резких движений, направился в сторону ворот. «Ну и двери. 4 метра в ширину, не меньше. Что сюда завозили-то?» Начал осматривать ворота Морозов и, найдя большой пролом, куда спокойно мог пролезть человек, высунул наружу голову. «Все чисто, выходим?» «Да, чисто», — ответил Антону Леха. И все втроем по очереди пролезли через отверстие в воротах. Матросы полуэктов и Зенихин остались внутри и, оглядываясь, молча рассматривали бывшие когда-то величественным и, видимо, красивым внутреннее убранство неизвестного здания. Если мысленно убрать наметенные ветром и временем большие кучи листьев, которые превратились в итоге в перегной и землю под воздействием дождей, то получалось, что в противоположном конце от ворот находился небольшой пьедестал от стены до стены. На этом пьедестале стояли 3 каменных столба, 3 метра каждый, с высеченными на вершинах головами каких-то животных. «Андрюха, смотри, черепа какие-то. Не знаешь, чьи?» С этими словами Саша Зенихин подошел к одному из лежавших на полу белесых черепов и стволом автомата подвинул в сторону. Затем, наклонившись, стал рассматривать. «Фиг его знает. Смотри, какие клыки. В этом мире этот череп может принадлежать кому угодно. А так или собачий, или же медвежий. Вон дырень какая. Видимо, пробили ему башню-то. А у второго клыка одного нет», — ответил было полуэктов, но, увидев лежащий в сторонке огромный шлем, потерял к черепу всякий интерес. Металл из-за окисления весь почернел. Отряхнув от земли, Андрей взял его в руки и внимательнее рассмотрел. «Клевая штука. Домой надо взять, батьку показать». «Куда домой, Андрюх? Ты что, забыл, где мы?» Полуэктов осознал сказанное ему товарищем и кинул тяжелый головной убор в угол. Осматривая здание, ребята нашли еще пару покрытых ржавчиной мечей, погнувшийся щит с большим рваным отверстием посредине размером с футбольный мяч. «К черту все, Саш, ну его нахрен, не трогай лучше ничего. Видимо, тут бойня была, только такие щиты и шлемы здоровяки носили. Не хотел бы я с ними встречаться». И тут взгляд Андрея упал на стену, где сохранился небольшой фрагмент рисунка по штукатурке, которая еще не осыпалась. Там была изображена верхняя часть медведя, тянущего свои лапы куда-то ввысь. Ребята дальше разглядывали без особого энтузиазма, стараясь ничего не трогать, а группа Калюжного в этот момент уже осматривала окрестности. Местность больше походила на давно заброшенную деревню. Дом, из которого они вышли, снаружи был украшен вырезанными в камне, теперь уже полустертыми, древними письменами. Рядом виднелись обвалившиеся стены домов без крыш, заросшие бурьяном, когда-то вымощенные камнем дороги. Сколько было тут домов, оказалось сложно посчитать. Более-менее уцелевшим было только здание, откуда изначально вышли люди. А все остальное вокруг представляло собой лес с разрушенными несколько столетий назад постройками. «Руслан, ты че заткнулся? Страшно?» — подкалывай товарища, — спросил Леха Морозов. «Ну, если честно, место так себе. Вроде тихо, спокойно, но от этой тишины как-то жутко. Антох, как ты думаешь, кто тут раньше жил?» «Если люди в то время были огромными, то это, вероятно, люди. В чем я сомневаюсь? Какие-то разумные существа, видимо. Блин, одни заросли вокруг. Смотрим по сторонам внимательно. Тут всякого рода зверье может водиться. И куда попало не наступать и не садиться. А то вон воробей на паука сел, помните? Леха, ты же вроде с ним был». «Не поворачивай головы», — тихо сказал Калюжный. «Да помним, помним. Чего напоминаешь-то?» Без особого желания продолжать разговор огрызнулся Морозов. Беглый осмотр разрушенных построек никакой информации не дал. Вокруг был лес, вымощенная камнями дорога проходила через все древнее поселение и резко обрывалась. Видимо, в этом месте раньше была граница этих построек. «Ладно, нехрен тут делать. Командир вернется, сам решит и разберется. Тем более у него помощников развелось. По-любому в курсе, что за место. Да и дед, наверное, знает. Жил же в портале все-таки», — сказал Калюжный, и все втроем направились к знакомому зданию с разрушенной крышей. Полуэктов и Зенихин все 2 часа скучали, ожидая выхода ребят, и очень обрадовались их появлению. Сделав фотографии всего того, что видели, включая и мечи, и пробитый щит, и черепа, и изображения на стенах, ребята отправились обратно в портал. Работу они выполнили. Все выходы из портала разведаны, и опасности ниоткуда не происходит. Осталось дождаться командира и готовиться к дальнейшим действиям.